Этих плодов нет на земле. Вот в нынешнем состоянии человека их просто нет. Но когда каждый человек предстанет пред Богом, конечно же, те, которые не знают Господа, они и не смогут ничего принести пред Господа. Но те, которые знают Его, те, которые рождены от Него, вот они должны предстать Господу с плодами. Это именно то, что мы принесем и возьмем с собою. Вот эти добрые плоды. Второй вопрос, который вот именно так вот серьезный, именно который также решил Христос на кресте, это вопрос взаимоотношения с законом, именно в вопросах праведности. Если, скажем, почему этот вопрос очень актуален? И я хочу сказать, что он не просто, знаете, вот важен там, может быть, знаете, вот такое слово, которое, оно серьезное, оно хорошее слово. Но я хочу сказать, что это сверхважный вопрос. Вот так же, как вопрос с грехом сверхважный, так это вторая сторона этого вопроса. Это как бы две стороны одной медали. Если, скажем, не решен вопрос с грехом, то вопрос второй бессмысленен. Если не решен второй вопрос, это вопрос с законом, то вопрос с первым также остается, будет бессмысленным. Потому что если человек становится под закон или пытается достичь праведности путем определенных заповедей, то есть я по-другому скажу, человек хочет, чтобы Бог относился к нему хорошо, потому что все люди на этой земле – это сыны гнева, сыны противления. То есть гнев Божий горит на все человечество. Хочет человек это, понимает он это, знает он это или нет – это факт. И однажды Бог изольет свой гнев на все человечество, отвергающее то, что Он предложил для него. И вопрос с законом почему так существенен? Потому что если человек становится под заповедь для того, чтобы Бог относился к нему через нее хорошо, я вот так простым языком говорю, по Писанию это вопрос праведности, то ветхий человек оживает или воскресает и становится активным грех, вот тот, о котором мы упомянули выше. И человек не в состоянии не грешить. То есть плоды от союза вот с таким ветхим человеком обязательно будет приносить, это будет вражды, ссоры, распри, войны и многое-многое другое, то, что также описано и отмечено в послании Галатам, как плоды плоти или дела плоти. Это то же самое. Я подробно сейчас уже не буду останавливаться на этих вопросах. Я считаю, что мы просто можем уже двигаться дальше, и я перешел к первому плоду Духа. Это любовь, или по-другому агапа. Мы уже начали рассматривать этот вопрос, и я хотел отметить, что вот именно Новый Завет, в частности, послание апостолов, везде, где вы встречаете слово «любовь», вот там стоит слово «агапа». Там стоит слово «агапа». То есть это любовь Божия. И причем Бог ожидает от нас вот точно такой же любви, как есть в Нем. Вот такой же любви, как Он любит нас. Вот такой любви Он ожидает от нас. И я сейчас не буду останавливаться на тех вопросах, которые, понимаете, вот в таком эмоциональном, в красочном виде, ну, скажем, представляют эту любовь. А именно, скажем, ну, собственно говоря, вы слышали массу проповедей, множество примеров слышали, когда вот возвышенно была представлена вот эта любовь, когда массу примеров вы слышали. Это множество изобилует проповеди современные. Меня больше будет интересовать чисто прикладной вопрос. Почему Бог вот ожидает от нас особенно этого плода? Причем интересно даже вот что. Писание упоминает, что это совокупность совершенства. Слово «совокупность» понятно? Известно, что это такое? Как? Все в себе вмещает. Совершенно верно. То есть объединяет в себе все. То есть все плоды, я вот интересно, вот такое обращу внимание, получается, что если это совокупность совершенства, то есть все плоды Духа объединяются или сокрыты в этом плоде. Помните, вот даже когда вот 1 Коринфянам, там 13 глава, где подробно говорится о том, что любовь, например, долготерпит, помните, милосердствует, не завидует, помните? То есть и там по существу перечисляются вот то, что входит вот в те плоды, которые мы говорили, то, что описано в послании Галатийской церкви. Любовь, там говорится, там же есть долготерпение, видите тоже, любовь долготерпит, там упоминается об этом. Больше того, Писание упоминает о том, что Бог ожидает от нас святости. Ну, вот посмотрите, что говорит Писание, вот именно какую цель ставит Бог, наш Отец, когда вот Он преследует цель, чтобы в нас был взращен вот этот дорогой плод – любовь. Посмотрите, как сказано. Это послание к Эфесской церкви. Прямо с первой главы, с первых стихов как раз вот об этом будет идти речь. И говорится, смотрите, «Он, и то есть Бог, избрал нас в Нем, то есть в Иисусе Христе, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Смотрите, святость и непорочность – в любви. То есть нет любви, нет святости. Ничего нет, понимаете? Теперь смотрите, вот еще интересная вещь. А теперь смотрите, нет святости. Вот посмотрите, как Павел выражает эту мысль. Ну, в частности, касаясь, это послание к римлянам, 6 глава, концовка самая там. Я в прошлый раз не сделал акцента вот на этом моменте, но сейчас я его подчеркну. Посмотрите, насколько серьезен вот этот момент. Смотрите, начиная с 20 стиха. «Ибо когда вы были рабами греха...» Причем, обратите внимание, многие ищут, как нам умереть, понимаете, вот для греха, допустим, или ищут, как нам, скажем, вот обрести вот ту или иную вот добродетель. Но здесь ставится вопрос совершенно по-другому. Мы в прошлый раз об этом останавливались, что Бог решил уже этот вопрос и с грехом, и с законом, и с миром, и многими другими вещами. На кресте Голгофы, во Христе Иисусе этот вопрос решен. Итак, смотрите, когда же вы были рабами греха, вы были рабами греха, слышите? Это подчеркивается. Тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. То есть концовка человека, живущего во плоти – смерть. Но благая весть заключается в том, что Бог решил этот вопрос. Вопрос с ветхим человеком Он решил и перевел нас из смерти в жизнь. И как Он это сделал? Посмотрите. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу...» Посмотрите, это факт. Это законченная, как говорится, уже законченная вещь, понимаете? То есть постановка вопроса вот так. Вы освободились от греха и стали рабами Богу. Кстати, смотрите, я прочту позже другой стих, который настолько интересный. Я прежние разы, когда вот вместе с вами мы общались, я вскользь затрагивал этот стих. Но я, будет возможность, я прочитаю его подробно. Смотрите, когда вы стали, освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Вот он где, этот плод. Этот плод святости, он заключен, помните, в любви. Это своего рода, знаете, как бы, если так представить, плод большой, ну вот любовь, понимаете, а внутри есть косточка, я образно говорю, большая, как в персике, ну вот образно вот эта святость. То есть не будет самого плода, не будет и косточки, понимаете? Святости не будет, если нет любви. И теперь смотрите. «А конец – жизнь вечная». Теперь давайте прочтем по-другому стих этот. «Если же мы не освободились от греха и не стали рабами Богу, будет ли наш плод святость?» Нет. Это понятно, да? И, соответственно, конца «жизнь вечная» тоже не будет. Поэтому, смотрите, я здесь еще раз хочу подчеркнуть, что этот вопрос – решен. Враг, сатана сделает так, чтобы мы только стремились получить ответ на этот вопрос когда-то, может быть, в будущем, например, в небесах, что мы когда-то получим освобождение от греха. А здесь мы, в принципе, мы же не можем не грешить. И вот иногда говорят, ну мы же грешники. Так вот, Господь решил этот вопрос и сделал нас не грешниками, а праведники в Своем Сыне Иисусе Христе. И вот Павел даже, понимаете, вот он, осознавая, насколько серьезен этот вопрос, говорит так. Если вы ищете оправдание во Христе, а при этом остаетесь грешниками или грешите, то что, Христос служитель греха? Никак. Понимаете? То есть, если мы апеллируем к тому, что мы, мол, не можем этого, или этого мы, ну, скажем, может быть, мы в будущем когда-то этого достигнем, или Господь решит каким-то образом этот вопрос, то тогда, понимаете, в принципе, ведь ничего и нет. Если мы себя... Вот смотрите, я еще немножечко вернусь к этому вопросу, чтобы была ясность до конца. Это 5 глава послания к римлянам. Здесь штрих один есть, очень интересный. Смотрите. «Бог свою любовь» – это 8 стих. «К нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Понимаете, мы когда-то... Слышите? Мы когда-то были грешниками. Но поскольку мы приняли Христа, и для нас стала доступна Его благодать, и Его силы мы обрели свободу, то Бог определил нас праведными, сделал. Мы праведны. Но это не значит, что мы праведные будем, можем грешить напропалую. Писание упоминает, что никак. И вот сегодня я хочу вместе с вами, постараюсь вместе с вами прочесть целое послание. У нас такого опыта еще пока мы не применяли его. И, в общем-то, я практически не слышу, чтобы по другим церквям подобный опыт применялся, но в Писании этот опыт есть. Он есть и в Ветхом Завете, когда делали это учителя, например, Ездра. Вот. И это есть такой опыт в Новом Завете. Павел говорит, занимайся чтением. Помните такое? Понимаете, смысл в чем? Когда мы начинаем, скажем, хотим высказать какую-то определенную мысль и передать ее, то есть какую-то истину, мы можем ошибаться в том плане, что у нас есть какое-то представление, и мы пытаемся Писание подтянуть под то, что у нас уже есть. Но наша задача совершенно противоположная. Наша задача – постараться понять, что же написано здесь, и в соответствии с тем, что есть, изменить наше хождение пред Господом. Поэтому чтение вот как раз и преследует эту цель, потому что мы цельно поймем истину. И вот сегодня, собственно говоря, я поставлю перед вами задачу такую. Постарайтесь понять, какая главная мысль этого послания. Я буду читать достаточно бегло, то есть не вдаваясь подробно в все стихи. Эта цель такого чтения будет, чтобы понять общую мысль, которая заложена в этом послании. Потому что если мы поймем, что там написано, тогда нам будут доступны и понятны те стихи, которые, скажем, отдельные стихи, отрывки, которые есть в этой книге. Смотрите, дело в том, что это послание достаточно сложное. И, в общем-то, редко кто применяет для, скажем, наставления, научения или просто в проповеди, скажем, отрывки, большие куски, вот именно вот из этого послания, потому что она достаточно сложная. Ну, я хотя бы возьму просто для примера, что рожденный от Бога не грешит. Ну, вы понимаете, да? Сложно, правда же, да? Вот. Потом есть другие отрывки, я тоже о них, вот на них, на всех этих вот сложных моментах я постараюсь остановиться. Вот, для того, чтобы... Больше того, если мы поймем весь контекст этого слова, то тогда и все детали, они просто, скажем, станут ясны и понятны и будут выглядеть совершенно в другом свете. Понимаете? Вот почему я хочу прочитать все послание. Тогда, больше того, если у меня это получится, я постараюсь сделать так. Я буду возвращаться в начало, там, где мы уже что-то прочитали. Потому что у Иоанна слух достаточно такой своеобразный. Он, понимаете как, он пишет, он хочет что-то передать. Причем он как человек, я понимаю так, что он разумный, не глупый, он хочет передать что-то конкретное, что-то определенное. Он не бросается из стороны в сторону, понимаете? И он, допустим, если говорит о разных вещах, он говорит о гранях одного чего-то. Он хочет показать, какого значения той мысли, которую он хочет передать. И для этого он применяет разные вещи. И, скажем, поначалу, то, что мы будем читать, книги в этой, они нам, эти вещи могут быть, ну, скажем, неясные, просто непонятные. Мы, кстати, уже пробовали делать некоторые, скажем, чтения отдельных отрывков, и у нас получался, ну, в общем, интересная вещь. Один прочитал так, другой прочитал иначе, это же, понимаете, третий еще иначе прочитал. Понимаете, вот к чему приводит, когда читается без контекста, без понимания контекста то, что там написано. Но прежде, чем мы начнем чтение именно этого послания, первого послания к Иоанну, я затрону и второе, потому что оно позволит объяснить некоторые вещи в этой книге. Я прежде вот задаюсь целью, мы уже начали об этом, вот почему Бог, кстати, эта книга будет идти в контексте темы, которую мы сейчас разбираем, «Плоды Духа Святого», и, в частности, в контексте вот того вопроса «Любовь Агапы». Вот на эту тему вот я сегодня, собственно, и говорю. Но прежде я хочу остановиться, вот почему Бог выделяет вот этот плод особо, почему Он выделяет, и что говорит Писание на эту тему. Есть ли в Писании, в Новом Завете, скажем, у апостолов, в частности, и у Иисуса, что-то важное на эту тему. И вот я хочу прочесть ряд стихов Писания, которые подчеркнут именно вот силу вот этого вопроса о том, чтобы мы сконцентрировали себя в своих исканиях, в своем хождении пред Господом, чтобы мы как бы возревновали о приобретении этого плода. Вот смотрите, что говорится. Я уже прочел вот один из стихов Ефесской Церкви, где написано, 4 стих, где говорится, что Он, то есть Бог, избрал нас в Нем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть цель нашего избрания Богом – обретение вот святости, непорочности, и это обретается в любви, в том, что Он дал нам. Любовь мы обретаем как плод от союза со Христом, от нового человека. Вы уже понимаете, что когда говорю о Христе, это я сейчас говорю о той сущности, которая уже есть в новом человеке, который есть новый человек. Это сущность Христос, которая способна повиноваться, слушаться. И вот это повиновение и слушание Бога как раз и называется водительством Святого Духа. Когда мы находимся под благодатью, то есть благодать ведет, учит, наставляет, растит. Итак, следующее, посмотрите, то есть цель обретения вот этих плодов. Иисус, Он так и говорил о том, что «Я, не вы меня избрали, но я уже упоминал этот стих, и чтобы поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и плод мой пребывал». А, кстати, о плодах, вот помните, скажем, насколько серьезно вот именно к нашему плодоношению относится Бог. – Сам Иисус об этом отмечает. Он приводит разные притчи. Причем, скажем, вот именно истинный смысл плодоношения открывается только в Новом Завете. Я вот проследил, как я говорил в прошлый раз, что в Ветхом Завете в основном плоды вот именно с деревьев или плоды животных, человека, то есть дети, скажем так, или, скажем, то, что рождается от скота, вот, они идут в образах тех плодов настоящих, которые ожидает от нас Бог. Так вот, от союза с новым человеком рождаются добрые плоды. И Иисус, и Бог, и Отец, и Дух Святой, они очень серьезно относятся к тому, чтобы мы действительно принесли эти плоды. Помните, Иисус, Он упоминал, вот такая вот притча, Он рассказал о винограднике. Я буквально вскользь напомню, когда он посылал, скажем, он насадил виноградник, и, скажем, когда пришло время собирания плодов, он послал, скажем, чтобы эти плоды ему принесли. И он послал одного, второго, третьего, и их прогоняли, того убили, кого-то даже убивали. И в конце он посылает сына и говорит о том, что постыдятся его. Но они убивают его. И тогда смотрите, какую он фразу говорит, интересную речь, там, когда он ведет. «Потому сказываю вам, что отнимется у вас царство, и дано будет народу, приносящему плоды». Просто подумайте, вдумайтесь в смысл, насколько это серьезно. Что, то есть, смотрите, от нас или от кого угодно отнимется царство, если мы не приносим плоды. Понимаете? И будет дано тем, которые будут приносить эти плоды. Ну, хорошо. И еще одна деталь. В прошлый раз упоминалась такая вещь, что зеть приносит плоды виноградной лозы, сама лоза Иисус, а ветви – это мы. И нам Иисус предписывает, что мы будем приносить плоды, если мы будем на лозе. Я в прошлые разы упоминал, что вот именно ключевым моментом плодоношения как раз и есть положение пребывания во Христе. Я подробно на этом останавливался, поэтому сейчас не буду говорить. Единственный момент хочу подчеркнуть, что ветвь приносит плоды сама собою. Вот на этот момент важно обратить внимание. То есть не требуется усилий как таковых. Вот понимаете, вот чтобы там, ну вот я буду сейчас прилагать какие-то усилия, чтобы там больше любить или радоваться. Нет. Ветвь приносит плоды сама собою. Плоды наливаются просто. При каком условии? Если что, пребывает на лозе, и она здорова, ветвь, правильно? Больше того, отец может еще и обрезать веточку такую. Если же веточка не на лозе, она засыхает, либо она нездорова, тоже засохнет. Тоже засохнет. Ну, я же говорю, значит, веточка, что-то с ней не в порядке. Вот. Что-то не в порядке. Значит, не та, она не здорова так, чтобы она приносила плоды. Так вот, хорошо. И вот следующий стих, вот именно, смотрите. И опять, Ефесская церковь, 3 глава, 18 стих. Давайте мы откроем. Здесь интересно. Я в прошлый раз упоминал этот стих, но я сейчас просто последовательно пройду по этим стихам, в общем и целом покажу важность и значимость, какую вкладывает сам Бог в значение того, что от нас ожидает Он именно вот этой любви, агапы. Понимаете? Смотрите, от нас Он ожидает не просто любви, как мы понимаем. Ну, понимаете, мы можем сказать, ну, это мы так любим. Мы делаем так вот, мы так любим, а другим это может даже не нравиться, то есть плохо от этого. От нас ожидается такая любовь, как у Бога. Итак, 3 глава – это послание к Ефесской церкви. Причем здесь молитва, обратите внимание. Здесь вот он молится о том, чтобы Павел молится Богу, Отцу, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные любви... Смотрите, основание – любовь, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божию. Видите, полнота будет, если будет любовь. Здесь так вот об этом говорится. Следующее, посмотрите. Послание Колосской Церкви. Вот этот здесь момент тоже очень интересный. Посмотрите, он пишет, Павел, послание Колосской Церкви, и говорит: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владеют Иерополием, и ради всех, которые лица моего не видели во плоти, дабы утешили сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Смотрите, что здесь говорится. Смотрите, здесь говорится следующее. «Ваши сердца, – он говорит, – соединены в любви». И он говорит, с какой целью? «Для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Заметили, да? Вот интересная мысль какая. То есть, если в наших взаимоотношениях нет вот этой любви, бесполезно что-то получить от Бога, видение, знание, мудрости. Вот здесь вот это написано. Еще раз послушайте внимательно. «Дабы утешили сердца их», то есть христиан Колосской церкви или нашей церкви, «соединенные в любви для всякого». Смотрите, вот это слово «для» вот можно обвести. Вот. «Для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Мы будем читать в первом послании Иоанна, там как раз и говорится о том, что кто познал Бога. Вот обратите внимание на этот момент. Итак, без любви не будет ни познания, ни видения, ни разумения, ни роста в Господе. Следующее. Смотрите. Послание Филиппийской церкви, 1 глава. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Смотрите опять, чтобы, причинно-следственная связь. «Познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Посмотрите, нет любви, мы не будем приготовлены к пришествию Господа. И добрых плодов пред лицо Его мы не принесем. Здесь так написано. Понимаете? Следующее. 1 Фессалоникийцам, 3 глава. Этот стих мы уже неоднократно читали вместе, и он очень интересен, поскольку здесь Павел обращает внимание, вот именно здесь, вот послушайте, здесь присутствуют все три личности Господа, и здесь молитва. «А вас, Господь, да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой исполнено мы к вам». Что, смотрите, для чего? Вот он молится, чтобы любовь у них была, и она умножилась, и стала крепкой и сильной. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне, в святости, пред Богом и Отцом нашим, в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Здесь также говорится о том, что ни чистоты, ни святости, и приготовления к пришествию Господа не состоится, ее не будет, если нет любви. Поэтому он молит, да будет она у вас, да умножится она у вас. Следующее, смотрите. 1 Фессалоникийцам 5, глава 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дострезвимся, облегшись в броню веры и любви, шлем надежды и спасения». Об этом уже читалось неоднократно вот этот стих. Я просто хочу обратить внимание, здесь упоминается броня веры и любви. Другими словами, это оружие, понимаете, защищающее нас. Наличие любви – это оружие против вражеских сил, которые атакуют и нападают на нас ежедневно, ежечасно. Мы должны тоже это понимать. Иуда, 1 глава, 21 стих. «Сохраняйте себя в любви, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Интересно, видите? Нет любви, бесполезно ожидать милости. Так написано. Видите как? Больше того, это для вечной жизни. которую мы ожидаем от Бога милости. И поэтому, смотрите, говорится, достигайте любви. Вот 1 Коринфянам 14 глава, 1 стих, прямо так с этого начинается. Достигайте любви. Это уже дальше идут призывы. Это уже к чему, скажем, влечет нас Бог, чтобы это взрастилось, умножилось, окрепло и принесло много-много добрых, хороших вещей. Поэтому достигайте любви. Дальше. Иисус говорит, «Прибудьте в любви моей». 15 глава, 9 стих, где Он говорит о виноградной лозе. Смотрите, вот интересная мысль, которую закладывает Павел в первом послании Тимофею. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца». Другими словами, цель проповеди, цель учения так или иначе должна приводить к тому, чтобы любовь в слушающих возрастала. Понимаете? Цель увещевания есть любовь от чистого сердца. Ну, и там продолжение дальше есть. Там еще есть нелицемерная вера, и там дальше. Дальше. 2 Тимофея. «Держись образца здравого учения с верою и любовью во Христе Иисусе». Везде вот это подчеркивается. И вот я еще раз подчеркиваю, что под словом «любовь» понимается именно слово вот это вот «агапа» – «Божья любовь». Но я вот, ну, мы к этому еще вернемся, я хочу подчеркнуть, что на пути взращивания или умножения этого плода есть опасность, есть большая опасность. Мы сегодня остановимся на ней более подробно. Это как раз вот первое послание Иоанна, я заранее просто об этом говорю. Здесь говорится о том, что не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Божией. Смотрите, противостоять наличию этого плода, взращиванию его и, ну, умножению его будет любовь к миру. Поэтому враг сделает все, чтобы, вот, понимаете, нас привлекать, вот, показывать нам то или другое, или третье, четвертое, что оно так интересно и так важно для вас в этом мире. И в результате плод будет умоляться, засыхать. В этом отношении сильна притча, главная притча Иисуса, которую Он приводил, когда Он говорил о, помните, о сеятеле, что в терниях плод угасает, он, скажем, другими словами, колос не принесет того плода, который ожидается от этого семени. Хорошо, давайте, вот у нас время есть, мы прочитаем все послание 1 Иоанна. Пожалуйста, откройте его, у кого есть Писание. Итак, я буду преследовать цель, чтобы нам понять, что же здесь написано. Вопрос сразу к вам. Больше того, возможно, вы догадаетесь уже, по мере того, как мы будем читать, я буду спрашивать, какова цель данного послания. Буду, не доходя до конца, буду спрашивать об этом. Вот. Постарайтесь ее заметить как можно раньше, потому что если вы поймете это, сразу же засияет, засветится само послание совершенно в другом свете, как, возможно, вы это представляли. Кстати, сразу скажу, возможно, кто-то, читая это послание, читает его по-другому, и у вас другое представление. Но, по крайней мере, послушайте, что здесь есть, хорошо? Вот. И еще будет второй вопрос. Я сразу задам его, чтобы спросить, ну, может быть, позже, в конце. Каковы два признака, я уже спрашивал об этом и говорили подробно, рожденного свыше или рожденного от Бога человека? Какие признаки существуют, чтобы можно было понять, что этот человек рожден от Бога? Вот эти вопросы я сразу ставлю заранее. Пожалуйста, по ходу того, как мы будем читать, вы, скажем, постарайтесь найти ответ. Хорошо? Итак, в первом послании Иоанна эти ответы на эти вопросы есть. Сразу говорю. Итак, первое послание от Иоанна. Я читаю сразу. «О том, что было от начала». Кстати, я сразу буду обращать внимание на ключевые моменты, которые будут очень важны чтобы нам понять некоторые вещи. Я о них буду оговаривать. Поэтому вот сразу встречается слово «от начала». Пожалуйста, обратите на него внимание. Оно будет многократно встречаться в этом послании, и постарайтесь понять его смысл, что там заложено. Обратите на него внимание. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Обратите внимание, Иоанн очень необычно пишет о Боге. Вот вы на протяжении всего послания посмотрите, как он обращается к Богу. Он говорит «Отец». Он даже не говорит «Бог и Отец». Он не говорит «Бог-Отец». Он просто говорит «Отец». Вот интересно, я редко где-то встретишь, вот, но в этом послании это есть. И вот здесь под словом «Отец» понимается именно Бог. Понимаете? «О том, что мы видели, слышали и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». На слово «общение» тоже обратите внимание. Это одно из ключевых слов, которые решающим образом влияют на нашу жизнь. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с вами, с нами, а наше общение, с, опять смотрите, с Отцом и Сыном Его, и Иисусом Христом». Следующее ключевое слово – это «Сын». И еще следующее – «Иисус Христос» или «Христос Иисус». Вот именно это будет подниматься на щит в течение всего послания. И важно понять, почему Иоанн это делает. Он, понимаете, как бы, понимаете, жирным шрифтом подчеркивает и выделяет «Отец», он выделяет «Сын», он выделяет «Христос». Что заложено в этих… Вот почему он об этом так говорит? Обратите внимание, сейчас вот мы будем дальше читать, и вы, пожалуйста, постарайтесь на эти вопросы найти ответы. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». То есть через общение с верующими, которые имеют общение с Богом и Отцом, которые имеют общение с Сыном Его и Иисусом Христом, мы имеем радость совершенно. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Обратите внимание на слово «свет». Понимаете, я почему сейчас вот именно так говорю? Потому что Иоанн вводит только понятие. Позже он все эти понятия раскроет. Но, чтобы было понятно, о чем идет речь дальше, вот такие важные моменты, я на них обращаю внимание. Слово «свет», дальше будет слово «тьма», тоже ключевые. Обратите на них внимание. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Вот интересно, обратите внимание, в чем же благовестие? «Бог есть свет». В чем это благовестие заключается? «И нет в нем никакой тьмы». Кстати, под словом «свет» тоже кроется какое-то значение. Вот оно чуть-чуть позже будет открыто. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Также следует обратить внимание, что это послание, оно очень категорично. Понимаете? Оно не делает каких-то двусмысленностей. Да. Оно, понимаете, допустим, оговаривает какой-то момент и говорит о том, что это вот то, у кого это есть, это на погибель. А тот, у кого есть другое, это на жизнь. Это на, скажем, на злое, это на доброе. То есть он не ставит какое-то среднее промежуточное положение, не существует для Иоанна. И некоторые вещи, которые он здесь вспоминает, которые мы считаем для нас, ну, как-то мы, может быть, имея и то, и другое, как-то мы пройдем до пути встречи с Господом. Но Иоанн отсекает вот такие наши мысли, когда по ходу вот этого послания. Итак, смотрите дальше. «Если же мы входим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его». Видите, он опять подчеркивает, «Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Это единственное условие, посмотрите, очищение кровью Иисуса Христа. Если мы ходим во свете и имеем общение друг с другом, если нет хождения во свете, нет общения друг с другом, кровь Иисуса Христа не очищает нас от греха. Вот это первая категоричная такая мысль, понимаете, которая должна нас приводить в трепет, понимаете? Потому что мы должны понимать, что, вот другими словами, между злом и добром пропасть. Понимаете, нет размытой серой зоны. Есть пропасть. Если мы пересекаем эту пропасть, мы переходим в совершенно другую сферу. Если же говорим, опять, смотрите, опять, если же говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Вторая категоричная мысль. То есть грех есть в каждом человеке, даже в нас, спасенных людях. Другое дело в том, что он может быть активным, действующим или царствующим над человеком, а может быть недействующим, у которого, наоборот, царствует благодать, над которым, в котором живет Христос. Грех неактивен. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если же говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Ну, в данном случае 10 стих интересен тем, что здесь говорится о том, что если говорим, это категорично достаточно мысль тоже, но она несколько неясна. Давайте посмотрим. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Что значит «не согрешили»? Ну, он говорит, все люди согрешили. Каким образом? В Адаме, молодцом. Смотрите, другими словами, вот почему всякий рожденный человек и уже рождается, я говорю так, с проблемой, то есть которую ему необходимо решить. Эта проблема, почему называю, под словом проблема, понимаю, неразрешимая задача. То есть сам человек не может ее разрешить, ему нужен помощник. И эта помощь уже дана в лице Господа. И человеку просто необходимо принять то, что ему дано для спасения. Вот здесь поэтому Иоанн и говорит, опять категоричная мысль, если говорим, что мы не согрешили, а согрешили все, и Писание упоминает о том, что и лишены славы Божией, все согрешили, то представляем его лживым, то есть Бога, и слова его нет в нас. Дети мои, вот теперь ключевой одна из моментов, еще одно выражение. Дети, дети мои, это нам понадобится для понимания вот то, что есть во второй главе. Дети мои, сию пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Опять интересное выражение, смотрите, он обращается, говорит о Боге, как об Отце. И опять подчеркивает, что Иисус – это Христос. Важно, давайте мы сразу оговорим, почему Иисус говорит о Христе, что Иисус – это Христос. Кто может сказать, что такое Христос? Я, понимаете, я не сказал, кто такой Христос, я сказал, что такое Христос. Пожалуйста, кто может сказать? Ну, хорошо, что такое помазанник? Давайте так. Ну, или помазанник, или Христос. Ну, давайте говорим сразу, что это за служение. Ну, Мессия, помазанник, это одно и то же, вы понимаете? Давайте так, смотрите, чтобы было понятнее, кого помазывали? Ну, у нас есть опыт Ветхого Завета. Кого помазывали? Кого? На царство. Кого еще? Громче кто скажет? Священника помазывали, так? Смотрите, помазывали на духовную власть и на административную власть. Причем это, вот смотрите, если это говорится о Христе, речь идет об абсолютной власти. То есть духовная и административная власть полностью сосредоточена в нем. Другими словами, важно ему повиноваться. Вот и здесь вот Иоанн, вот он подчеркивает не просто, вот смотрите, он говорит об Иисусе, он везде говорит, он подчеркивает, что Иисус – это Христос. Понимаете? Что, другими словами, он имеет абсолютную власть во всех отношениях. И вот это он подчеркивает. И когда он будет говорить об Антихристе, он говорит, это тот, который отказывается стать под его начало и уходит из-под его власти, как он думает. Такого человека он будет называть Антихристом. Хорошо. Это нам понадобится для того, чтобы понять, что будет дальше. Иисуса Христа, праведника, Он есть, то есть Христос, умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Другими словами, смотрите, Иисус пришел спасти всех людей, всех людей. И Он покрывает грехи всех людей, независимо от того, сколько Он нагрешил до того, как Он встретился с Христом. Понимаете, многие считают, что это очень несправедливо. Один, мол, мало сделал, а другой много. Вот. И теперь, который пришел со своим малым обозиком и говорит, ну как же так, ты к нему так относишься, как и ко мне? Я же в некотором отношении как бы лучше его, а ты вот так его поставил наравне со мной. Понимаете? Так вот здесь как раз подчеркивается, что всех людей. Дело в том, что, понимаете, человек, он просто думает, что у него маленький обозик. На самом деле обозик большой, он просто его не видит, он не понимает, он думает, что я хороший. Как одна женщина говорит, ну а чем я отличаюсь от других? В руках все, понимаете, говорю, как все, делаю, а? Да, больше того, дело в том, что тот человек по своим представлениям, вот он жил так, он думал, что он прав, и у него правда такая была, как говорили, много правд, много истин, когда человек живет сам по себе, как он думает, ходя по воле князя господствующего в воздухе. Но истина, она одна, и она во Христе. Поэтому Бог спасает всех и говорит, иди и не греши. Вот так Он делает. Другими словами, Он дает потенциал. Вот я почему говорю, что это потенциал, потому что нам говорится, что вы, дети Божьи, по власти данной вам. Вам дана власть быть детьми Божьими. Другими словами, это то, что вам дано, оно в потенциале. И этот потенциал нужно использовать, задействовать. Вот я как раз и говорю, что для принесения плодов потребуется сила. И для употребления силы нужно употребить вот этот потенциал власти Дитя Божьего, Сына Божьего, Дочери Божьей. Итак, «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Вот здесь вот вводится такое, знаете, вот слово «познали Его». Кто говорит, я познал его, но заповедью не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Вот я уже говорил, под словом заповеди понимаются двоякие вещи. Во времена Ветхого Завета это заповеди закона. Я хочу сказать, что, вот понимаете, это одно и то же слово, но применяется в совершенно разных значениях. Когда речь идет о законе и заповедях закона, это одно. Когда говорится о человеке, который в Господе Иисусе Христе, и говорится о том, что ему требуется исполнить заповеди, речь идет о совершенно других вещах, о других заповедях, которые дал Христос. Это разные вещи. И вот здесь говорится о новозаветных заповедях, именно тех, которые дал Христос. Они здесь будут выше упомянуты. То есть мы не должны понимать, что здесь понимается, надо исполнить те заповеди, которые предписывает закон. Не об этом речь идет, а о заповедях, вот как Иоанн будет говорить, которые дал Христос. Причем, если посмотреть, что все заповеди Ветхого Завета, они базируются на тех заповедях, которые есть в Господе Иисусе Христе. И вот здесь сейчас об этом будет идти речь. Кто говорит, я познал его, но заповедью не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Еще одно категоричное утверждение. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась, и из сего узнаем, что мы в нем. Вот посмотрите. Итак, вот, например, что говорит, в частности, 4-5 стихи. Здесь упоминается, что здесь уже несколько начинает раскрываться понятие этих заповедей, о которых говорит Иоанн. Смотрите. То есть Господь ожидает исполнения заповедей. И Он говорит, кто их не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает эти заповеди или Слово Божие его, в том истинно любовь Божия совершилась, и все узнаем, что мы в нем. То есть, смотрите, то есть, может, уже кто-то догадался, в чем эти заповеди вот выражаются. То есть уже Иоанн начинает приоткрывать то, что он выше сказал, ввел понятие. Он начинает теперь объяснять то, что он говорил выше. Вот мы говорили от начала, дальше свет, общение, Сын Христос, Иисус Христос. И вот теперь, да, и вот теперь, вот смотрите, вот вводится понятие, что вот исполнить Его заповеди, вот это то, что угодно Господу. И вот под этим исполнить Его заповеди говорится о том, что это любовь Божия. И вот это угодно Ему. И, всего, и вот именно наличие этой любви говорит о том, что мы в Нем. То есть, смотрите, что является свидетельством пребывания во Христе? Это любовь Божия. Когда дана эта любовь Божия? Помните, плоды наливаются сами собою. Любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, когда мы соединились со Христом. Вот откуда она. Как? Да, да, да, да, да. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Кто ответит на этот вопрос? Как поступал Иисус? И как нам надо поступать, чтобы, ну, как Он поступал? Он любил. Слышите? Это ответ на вопрос. Смотрите, давайте теперь прочитаем правильный стих. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. И Иисус любил, то есть, что мы любили. Это свидетельство того, что мы в Нем. Следующее. Возлюбленные. Здесь появляется слово опять «агапатнос». Вот здесь вот Иоанн очень часто употребляет это слово. Любовь – это агапа, возлюбленный – агапатнос. Вот здесь это стоит слово. «Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя – есть слово, которое мы слышали от начала». Интересно, правда? Смотрите, что же это за древняя заповедь, которая была от начала? И теперь он говорит, что это же древняя заповедь и есть новая заповедь. Да, ну а древнее там какое слово было? Интересно. Смотрите, я пока не читаю то, что ниже, там ответ есть. Давайте попробуем догадаться. Мы уже прочитали. Вот смотрите, Иоанн ввел ряд понятий. Ряд понятий, но пока их еще не объяснил. И вот он теперь начинает, смотрите, то, что он уже оговорил, он начинает раскрывать. Ну, например, вот видите, от начала. И там была какая-то древняя заповедь. Давайте... Давайте мы сейчас не будем... Смотрите, обратим внимание вот на что. Когда речь идет о начале, речь идет о первой книге Бытие. In the beginning. В начале. Смотрите, заповедь не звучит так конкретно вот. Я заповедую тебе любить это, или я заповедую тебе там радость, или что-то делать. Она звучит несколько иначе. Смотрите, давайте вспомним, с чего начинается Библия, первая книга Бытие. Кто помнит? Нет, не вначале было слово, это и оно начинается так. Как начинается Библия? Первая книга, которая называется Бытие. «Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и тьма над бездной». Ну, так начинается, да? А потом следующий стих какой? «И сказал Бог, да будет свет». Вот давайте на это обратим внимание. Вот это и есть первая заповедь. «Да будет свет». И он как раз вводит это понятие благовестия. Бог есть свет. Понимаете, он сказал, да будет свет. И вот сейчас, вот, понимаете, на первый взгляд кажется сейчас, что мы что-то фантазируем. Но давайте сейчас вот просто прочитаем то, что ниже. Смотрите. «Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас». То есть, смотрите, согласно этой заповеди, которую нам он предписывает, чтобы она была в нас, вот, он говорит о том, что она была и раньше, она есть во Христе, и есть те, которые во Христе. Смотрите, что истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Итак, о чем идет речь? Вот эта древняя заповедь. Смотрите, он связывает ее с светом. Видите? Другими словами, то, что пребывает в нем, и то, что пребывает в тех, которые пребывают во Христе, оно светит. И это то, что светит, мы уже поняли, определили, что это такое. Это агапе, любовь. И он говорит о том, что, смотрите, давайте еще раз посмотрим. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата, тот во тьме. То есть, кто ненавидит, ненавидящий, он во тьме. Что бы он ни говорил, как бы он себя, ну, не представлял. Понимаете, он может говорить, а я и с Богом имею общение, у меня хорошо. Понимаете? А он говорит, общение ты же не имеешь с братьями. У тебя нарушены отношения, ты имеешь плохие отношения. Как ты можешь говорить, что ты, скажем, во свете, и у тебя все хорошо? Ты во тьме, Иоанн говорит. Дальше он, кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Вот здесь написано, кто любит, имеется в виду, агапа любит. Тот во свете, нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма слепила ему глаза. Итак, может ли кто-то сразу сейчас сказать, какова будет тема этого послания? Я не дожидаюсь конца. Как? Будет книга про любовь. Понимаете? Именно про агапы. Слышите? То есть, вы знаете, я вот когда первые разы, когда только еще уверовал недавно, и когда прочитал эту книгу, я прочитал несколько раз, она меня заинтересовала. И я понял, что интересно как. Вроде бы, понимаете, вот есть... Я просто прочитал до этого еще Евангелие, и там, когда спросили Иисуса, какая наибольшая заповедь, он, понимаете, вот секрет, вот, скажем, этого вопроса в том, что у него спросили, какая одна наибольшая заповедь. А Иисус сказал, что их две. И они как одно целое, их нельзя разделить. И я подумал, что, когда я читал первое послание, я заметил, что совершенно верно, Иоанн пытается тем или иным образом по-новозаветнему просто представить, раскрыть вот эту, ну, скажем, вот заповедь, которую, наибольшую заповедь, которую спросили Иисуса, вот там законники. Вот. И это действительно мысль здесь заложена. Но здесь есть и еще что-то, и намного большее, чем просто вот то, вот, скажем, когда речь идет о заповеди «любите Бога и любите друг друга». Здесь больше есть. Итак, давайте продолжим. Итак, мы поняли, что тема этого послания будет «любовь». Вот. Но я хочу сказать, что это не единственная тема этого послания. Здесь есть и еще одна тема. Постарайтесь найти ее тоже, когда мы, по мере того, как мы будем читать. Но теперь вот очень интересный отрывок. Этот отрывок мы все читали по-разному. Я сейчас прочитаю его, и постарайтесь, давайте теперь понять его в контексте того, что мы уже поняли. Хорошо? Итак, я читаю его. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Помните, я обратил ваше внимание, что важно обратить внимание на слово, вот вторая глава начинается, «Дети мои». Кому обращение идет? К нам, ко всем христианам, причем разных возрастов. Это понятно? В Господе. Поэтому я тоже понимаю, что именно этот стих относится ко всем детям Божьим, христианам. Почему? Потому что независимо от того, какой он имеет возраст, только ли он уверовал, или он уже достиг, скажем, определенных высот в познании Господа, он также имеет прощение грехов в Сыне Божьем Иисусе Христе. И я думаю, что Иоанн пишет именно об этом. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Это относится ко всем. Дальше. «Пишу вам, отцы». Вот здесь уже интересно. Дальше. «Потому что вы познали сущего от начала». «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Итак, о чем этот отрывок? Кто может сказать, вот именно в контексте вот этого послания, которое мы понимаем, уже есть какая-то центральная генеральная линия? О чем идет речь? О возрасте духовном. И чем этот возраст определяется? Как? В чем выражается познание Господа? Вот согласно, по крайней мере, давайте так, смотрите, этот отрывок, который мы прочитали, он написан не просто, знаете, вот мы начинаем четвертое послание Иоанна, и в нем вот этот отрывок, и все. Понимаете? И мы тогда можем предполагать, что он о том-то, другой прочитал, нет, он о том-то, третий, и еще он о том-то. Здесь есть контекст. В чем контекст этого послания уже мы заметили? По крайней мере, то, что открыл Иоанн нам сейчас, вышестоящими стихами. Читаю контекст выше. Итак, возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древ. Он просто, понимаете, продолжается текст. Это не отдельный отрывок другой книги. Это продолжение текста. Слушайте внимательно. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Какой контекст? Нам дана заповедь от Бога, чтобы мы любили. Любили любовью агапы. И он говорит о том, что здесь возможны подтасовки, обман. То есть мы можем думать одно, но по плоду, который есть в нас, мы можем понять, во свете ли мы или во тьме. И этот плод есть любовь. И сразу врывается вот этот текст. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Это продолжение текста. О чем идет речь? О возрасте. И чем возраст определяется? Любовью. Слышите? Возраст духовный определяется любовью, агапе, который есть в христианине. Отцы – это те, которые способны рождать. То есть они любят той же любовью. Вот смотрите, они познали сущего от начала. Любит так же, как любит отец. Как отец родил нас словом истины, так и через них Бог рождает других детей. И воспитывает, растит их. Юноши – это те, которые по возрасту духовными. Это те, которые только, смотрите, написано, победили лукавого. То есть, смотрите, здесь говорится о чем? Что лукавый препятствует нам, чтобы мы любили. Юноши победили лукавого. То есть, это те, которые начали, перешли грань потребителя, понимаете, и начали раздавать, то есть любить. А отроки познали отца. Они способны только принимать. И здесь говорится, вот как раз возраст. Отцы – это старые, ну, это взрослые. Юноши – это меньше. И отроки – это дети. Это дети, как отрок Иисус, 12 лет. Хотя вы можете, знаете примеры, когда отроки были 40-летними, это когда говорится «отрок Авессалом». Вот. Но здесь речь, это мое понимание, пожалуйста, вы можете думать, понимать, как вы понимаете. Я вижу и понимаю, что согласно контексту здесь определяется возраст, согласно возраст определяется тем, что Бог нам дал, именно агапе. Вот этим, скажем, определяется наш возраст. Теперь дальше, смотрите. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Смотрите. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». Кстати, еще одно ключевое слово – «пребывание в вас Слова Божьего». Пребывание. Вот смотрите, здесь вот есть такое, что Слово Божие в них нет, или соблюдает Слово Его. Вот этот момент Иоанн неоднократно выделяет и подчеркивает. Слово Божие пребывает в нас. А именно, что значит пребывание Слова Божьего в нас? Многие считают, это тот, который углубляется, читает Писание там, или еще что-то. Но здесь говорится о том, что оно уже действует в нас, Слово Божие. Вот этот контекст. То есть те, которые что? Любят. Понимаете? «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального», то есть отца. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». То есть, другими словами, он не смог вас совратить с этого пути. А дальше, смотрите, я уже говорил, вот мы, кстати, в очень хорошем контексте всегда проповедуем на эту тему. Дальше, смотрите, опять же, в контексте то, что Иоанн говорит выше, о том, чтобы вы ходили во свете, то есть, чтобы вы любили. И именно это определяет ваше спасение, ваше пребывание во Христе. Это определяет ваше то, что в вас есть истина. Смотрите, он говорит, не любите мира. Следующий стих. Понимаете? Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Он только что выше говорил о том, что, смотрите, кто соблюдает Слово Его, в том и истинна любовь Божия совершилась. И любовь Божия лилась в сердца наши Духом Божиим, когда мы соединились со Христом. А теперь он говорит, смотрите, тот, кто любит мир, в том нет любви Отчи. Смотрите, он показывает, что для чтобы того, чтобы этот плод в нас развивался, на пути есть опасность. И есть эта опасность очень серьезная. Это любовь к миру. Любовь к миру. И здесь говорит, что на этом пути, вот помощником на этом пути, чтобы вот нас поворачивать, обратись сюда, здесь все хорошо, тут прекрасно, тебе только поможет. Вот. Здесь краски, здесь яркость, здесь удовольствие и так далее. И ты много-много хорошего для себя получишь. Так вот, здесь участвует сам лукавый. И он как раз стоит на этом пути, чтобы в нас этот плод не развивался, чтобы мы не принесли этот плод. И вот он сразу вводит, понимаете, он не постепенно, он резко сразу переходит на эту тему. Препятствием для того, чтобы мы были во свете, или в нас взращивала, была взращена эта любовь, он говорит о том, что есть любовь к миру. И он говорит, это очень категоричный стих. Мне кажется, настолько отрезвляющий, что я не знаю, как сильнее можно его было бы выразить. Смотрите, кто любит мир, том нет любви Отчи. Это все, это крах всего. Вы понимаете? Вот почему опасно, скажем, вот он говорит о том, что, вот понимаете, есть вот запрещение в некоторых, так сказать, фундаментальных церквях есть запрещение. Нельзя делать того, нельзя делать это, нельзя делать это. Надо вот так, так, так, так. Вот понимаете, строгие предписания, правила и так далее. И многие страдают от этого. Но важно понять, что, понимаете, здесь не столько в том, что это можно, либо нельзя. Можно все. Только потом, как говорится, отравитесь, или это будет во вред. Все можно. Он говорит, причина вот в чем, что если мы льнем к миру, то результат будет следующий. Любовь Божия, она просто зачахнет в нас. То, что вложил в нас Божий Дух, а эта любовь зачахнет. И, понимаете, мы есть опасность потерять спасение, о которой говорит дальше Иоанн. Смотрите, что говорится. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек». То есть, другими словами, это противоречит тому, к чему мы вообще призваны, к исполнению его воли, приношению плодов. И вот теперь смотрите, дети, последнее время, как вы слышали, что придет антихрист, а теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что в последнее время. Смотрите, в контексте того, что говорится, это те, которые ушли от Бога, от Божьей любви. Они шли в мир. То есть, другими словами, любовь к миру настолько возобладала, что они избрали за лучшее перейти в мир. Возможно, это произошло незаметно. Возможно, это произошло так, что он считает, что в принципе ничего плохого нет, все хорошо. Но он ушел от Бога. Причем слово «антихрист» упоминается в двух контекстах. Это первое значение – это против Христа, и второе значение – вместо Христа. Слово «анти» означает. Так вот, здесь вот в первую голову идет «анти», то есть как против Христа. Это противник. Или есть что-то заменило Христа. Это вместо Христа. То есть больше другая любовь. Смотрите, тема одна – любовь. Вопрос к чему? К Божьему, либо к мирскому? Вот здесь вот есть опасность. И на середине стоит враг. Он сделает все, чтобы мы возлюбили мир. То, что, в чем мы пребывали прежде. И он говорит о том, что вот Антихрист – это тот, как раз, который ушел с пути истины и потерял все добро, которое ему дано. И это как раз и говорится о том, когда в той притче, когда говорится притча о сеятеле, заглушило семя терния, и заботы века сего, и любовь к удовольствиям, к множеству всего, что есть в мире, то, что прекрасно и красочно, и ярко. Да? Да, хорошо, замечательный вопрос. Да. Хорошо, да. Хорошо. Давайте так. Первым делом я отвечу на этот вопрос, но прежде я его задам вам всем. Пожалуйста, поучаствуйте. Что такое что в данном случае Иоанн понимает под словом «мир»? Вот согласно вот то, что мы сейчас вот читаем. Нам важно это понимать, потому что, понимаете, настолько категорично ставит условия Иоанн, что нам важно понимать, в чем нам нельзя пребывать и в чем нам должно пребывать. Так, хорошо, хорошо. Кто еще? Как? Ну, давайте начнем с того, что под словом «мир» в данном случае понимается социальная среда. Сразу, так? То есть люди и все, что с ними связано, так? Дальше, пожалуйста, кто еще? Так. Ну, давайте так, смотрите. Кто еще попробует? Кто не признающий? Вот, надо с этого начинать. Смотрите, другими словами, мир относится к социальной среде. Под словом «мир» можно понимать разные вещи. Это мир там, растений, там, чего угодно, там, понимаете. Это отсутствие войны и так далее. Но здесь он понимает нечто другое. Речь идет о социальной среде или, ну, образно так, цивилизации людей, которые создали свои ценности и живут своими интересами. И больше ничего другого у них нет. Бог предложил им богатство в своем сыне. Но они говорят «нет». Это те, которые отвергают господство над ними и Иисуса Христа. Это... И все ценности, связанные вот в этой социальной среде. Вот это мир. Они понимаются здесь, вот он пишет, «все, что в мире, похоть плоти, то есть это то, что пожелаю, я... то, что я хочу». Кстати, воспитание вот обычного мирского человека и как раз связано с приобретением ценностей мира этого. Вот то, что хочет плоть, то есть хорошо жить, как рыба ищет где глубже, да, а человек где лучше. То есть, чтобы ему занять лучшее социальное положение, иметь больше денег. И, кстати, так и желает, чтобы тебе денег побольше, там, знаете, как по-разному говорят. Вот, чтобы здоровье там, это вот это их интересует, понимаете? Вот дальше что там? Зрелище. Хлеба и зрелище – это известное такое, знаете, вот еще римская, вот такая, знаете, вот как бы такое, было такое утверждение, когда хлеба и зрелище, вот этого искали, понимаете? Кстати, искушение Иисуса именно шло в подобном ключе, понимаете? Вот, а посмотри на прелести всего этого мира, я тебе их дам, богатство этого мира. Если ты голоден, ты же можешь сам получить это все. Я, понимаете? То есть слава, кстати, это очень, это власть, понимаете? Вот это есть ценности этого мира, богатство, это есть ценности этого мира. И когда человек занят этим, любовь Божия будет угашена. Я ответил отчасти. Я как раз и сказал, что это социальная среда, прежде всего это люди, отрицающие господство над ними Иисуса Христа, со всеми ценностями, которые они имеют. Не слышу. Ну, понимаете, речь не идет о том, речь, все правильно вы говорите, но речь не идет о мире в данном случае. Потому что Бог предписывает, что вот Он даже, чтобы мы исполнились любовью друг к другу и ко всем. Это Господь вообще предписывает. Любите даже врагов, Он так определил. Это все нормально. Речь идет о том, чтобы мы не погрязли в тех ценностях, которые есть у людей, отрицающих господство Иисуса Христа. Поймите, плоть, она много чего хочет. Вот. Все, что хочет плоть, ну вот мы говорили о ветхом человеке. Вот понимаете, вот она ищет своего. Вот. И все, что ей хочется, вот, скажем, она и создает, и создала эти ценности, удовольствие, создала, ну, я не буду перечислять, потому что это просто мы задержимся на этом. Я полагаю, что ответ я отдал. Да, пожалуйста, хорошо. Ну да. Ну да. Это ж ценность этого мира, да? Это ж ценность этого мира. Да, да. Конечно, да. Поглощена полностью этим, да? Полностью поглощена именно этим, да? Да, да, да. Ну, в мире, кстати, существует масса множества даже спорных скажем, ценностей, которые для одной группы людей они важны, для другой нет, между ними конфликты и так далее. И, скажем, кто-то, скажем, заинтересован одним другим, и где-то они соперничают, где-то они, скажем, ну, в общем, существует много вещей. И если человек просто даже увлекается, верующий, смотрит, как идет между ними там борьба, между этими, понимаете, вот это совсем, совсем не то, это он увлекается миром по существу. Зачем это нужно? А, ну да. Да. По 7-му и 8-му стиху. Да, да, да. А древние заповеди, а новые заповеди. Да. Да, да, да, да, да. И она говорит, что тьма приходит. Есть или свет свет? Что значит тьма приходит? Что значит древние? Проходит, проходит. Проходит, да. И древняя, и новая заповедь об одном. Любите Бога. Вот об этом речь. И причем эта любовь, она светит. Вот об этом идет речь в этом послании. Она светит. Понимаете? Поэтому да будет свет. Вот поэтому так вот она звучит. Вот интересно, вот заповедь. Да будет свет, я вам заповедую, светите. Понимаете? Вот так вот речь идет. Теперь, хорошо. Да. То есть любовь ей уже пришла, она есть. Войдите в нее, любите. Вам дано, вам на это дано способность. Это братья, есть. Да. Долго будет здесь тьма находиться, если не свет? Не будет. Сразу уходит. Вот свет пришел, да. Пришел. Хорошо. Пойдем дальше. Давайте, смотрите. Они, вот смотрите, кстати, интересно, вот здесь речь идет об Антихристе. Здесь речь идет вот о чем. Вы помните, что придет Антихрист, Антихристом Антихрист, главный, в конце времен, перед пришествием Иисуса Христа. И обратите внимание, о чем говорит Иоанн. Это, кстати, очень интересная мысль здесь заложена в этом послании. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но не вышли через то открылось, что не все наши». Другими словами, он выйдет из среды верующих. Понимаете? Вот интересная особенность какая. То есть все антихристы выходят из среды верующих. Вот так написано. Понимаете? То есть последний антихрист тоже будет из среды верующих. Вот так вот. Но он изберет мир и восстанет против Христа. Вот он здесь будет как раз и против Христа, и станет вместо Христа. Он будет выдавать себя за Мессию. Я видел схему, я думал, местную, такую схему завитовую, от рождения Иисуса Христа и до конца жизни. И только Христос, линия началась, и Антихрист стала. Только в лице. Хорошо. Там будет заложено множество интересных вещей. Вот если мы успеем дочитать, там потрясающе. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. То есть, другими словами, в нас заложена способность различать, что с чем связано. Нас Иоанн предупреждает, что опасность потерять. Смотрите, плод приносится сам собою, но опасность быть заглушенным этому плоду и потерять, в конце концов, то, скажем, что мы должны принести пред Бога. И он говорит о том, что внутри нас есть свидетельство, у каждого рожденного от Бога есть свидетельство, это называют помазанием от святого. И вы знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Вот здесь как раз вот он выделяет опять, подчеркивает, что Иисус – это Христос. То есть важно стать под Его главенство, под Его начало. Когда он говорит о том, что веровать во Христа Иисуса, речь идет о том, чтобы мы повиновались Ему, под властью Его находились. Вот об этом речь. То есть слово «Христос» – это генеральный командир, начальник всего и вся, как духовной, так и административной власти. И вот здесь, когда говорится о том, что они вышли от нас, то есть, другими словами, они избрали другого господина. Понимаете, они вышли из-под власти Христа. То есть они отвергают, что Иисус есть Христос. И это антихристы. Вот об этом он говорит. Это антихрист, отвергающий и отца, и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца. То есть можно говорить... Вот, кстати, вот этот стих очень интересный. Вот, например, в частности, мусульмане, они говорят о том, что мы с Богом, понимаете, мы признаем Бога. Вот Иисус, вот Он Сын, но мы Его не признаем, как, вот как должно занять, чтобы Он занял свое положение. Понимаете, Он пророк, все такое, и так далее, и так далее, и так далее, но Он не Бог. Понимаете? И Он не, да, Он занимает совсем другое положение. Так вот, отвергающий Сына, кстати, очень интересно, вот они говорят что угодно, что вот Он пророк, что Он выдающийся человек и так далее, но Он не Сын. Даже, знаете, вот на черном камне написано: Богу не нужен Сын. Богу не нужен Сын. Другими словами, я хочу сказать, что другими словами, они веруют не в истинного Бога, который есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Они веруют не в того Бога, у которого Сын Иисус Христос. Я хочу теперь спросить, это тоже монотеистическая религия, я хочу выделить это, подчеркнуть, но под тем Богом, которого они исповедуют, они думают, что это настоящий истинный Бог, это не Бог Библии. Понимаете? Это другой Бог. Что это за другой Бог? Это сатана, вы понимаете? Это обман из обманов. Потому что они отвергают Сына, и тем самым они отвергают и Отца. Что бы они ни говорили, вот Иоанн вот разделяет, вот это, ставит категорично очень вопросы. Понимаете? Нельзя получить Отца, отвергая Сына. Нельзя получить Бога, отвергая Его Сына. Понимаете? То есть это очень принципиальный вопрос. И мы должны это хорошо понимать. Даже когда мы будем беседовать с ними, ну, пожалуйста, не рубите с плеча. Здесь требуется, конечно же, и мягкость, и мудрость в общении. Больше того, они приходят, понимаете, в негодование, когда им говорится о том, что Иисус – Сын Божий. Кстати, в слове «сын» заложена очень сильная вещь. Я сейчас попытаюсь ее озвучить. Как она звучит? Кстати, под словом «сын» я хочу сделать такое утверждение. Понимается именно то, что он рожден от Бога. То есть, понимаете, если вот когда говорится, что Иисус – это Сын Божий, говорится о том, что он рожден от Бога. Смотрите, в Деянии апостолов есть интереснейшая вещь. Павел толкует второй псалом, по-моему. Сейчас я прочитаю. Тут еще где-то. Сейчас. Если я не ошибаюсь. Так, найду это место, если... Так. Какая глава? 16, да? Сейчас. Так. Нет. По памяти так, сейчас. Да. Ладно, хорошо, давайте так, это может в другой раз там я. Но смысл в чем? Прочитай, пожалуйста. Нет, это другое место. Да. Это не то. Да. Там, другими словами, он говорит о том, что он воскресил его из мертвых, и вот это говорит о рождении, понимаете? Вот, то есть связывает рождение и воскресение из мертвых. Да, я ныне родил тебя. Да? Какой? Ну, читай, давай. Не это место. Ну, хорошо, ладно. Нет, хорошо, ладно, другой раз. Так, итак, Дальше давайте посмотрим. Да, да, все. Друзья, хорошо. Я хотел спросить у вас.